СМИ сообщают о том, что участница Евровидения 2009 Светлана Лобода после возвращения заперлась в своей киске. Мы связались с близкими друзьями певицы. Мы узнали, что Светлана отключила телефон и прекратила всякое общение с близкими. На что Лобода стала членом одной из религиозных сект. События последних месяцев, связанные с Евровидением, разрыв с прежним менеджментом, отсутствие личной жизни привели к глубокому стрессу. И, как следствие, певица оказалась... Певицу к полной изоляции от внешнего мира. Жить легко! Жить легко! На уме у них одно. Кто сказал, что им легко? Либералы, культуристы, анархисты, таксисты, фетишисты и полно. Всем теперь так нелегко. Отчего же так все случается? Жить как хочешь не получается. Вот как видишь, и ты попал. Ну скажи мне, кто тебе сказал, что? Она отказалась от услуг менеджеров и агентов. По всей вероятности, это конец. В своей квартире крепости. Проблемы с весом почти всегда продолжение психологических проблем. Хиппи-панки, эмигранты, скандалисты, фабриканты, жители.